Глава 19. Полет на курорт и обучение. Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости? Постоянная неподвижность — это даже не отдых, это не бытие, это смерть. Жорж Санд. В нашу новую резиденцию мы вернулись полностью разбитыми. Из нас практически выжили все соки, но мы достигли намного большего, чем рассчитывали. За окном уже была ночь, поэтому поужинав, мы отправились спать по разным комнатам. Позже меня разбудили шум и звуки перестрелки рядом с домом. Связавшись с начальником охраны, я выяснил, что была попытка проникнуть на территорию резиденции. Угроза устранена, один из нападавших задержан, второй убит. Сейчас начну допрос задержанного нарушителя, если будет что-то важное, то мне сообщат. Только я начал повторно засыпать, как ко мне прокралась Кристиан и, забравшись под одеяло, обняла меня. Я попробовал приставать к ней, но мне было категорично заявлено: «Спи давай и не приставай, я устала». Поэтому мне ничего не оставалось, как заснуть в ее нежных объятиях. Рано утром меня разбудил запрос от капитана Леона с просьбой спуститься в местную тюрьму, где допрашивали задержанного. Быстро одевшись, я уже через 10 минут входил в кабинет, где шел допрос. В кабинете находился начальник охраны, капитан Леон, два охранника и врач. Задержанный молодой парень лет 30 сидел пристегнутым к креслу, сведенный в руку капельницей. На голове находился какой-то прибор в виде шлема. «Мой лорд, извините, что пришлось вас потревожить, но информация, полученная от задержанного, крайне важна. Дело в том, что данный человек проник на территорию резиденции только с одной целью – включить систему уничтожения резиденции. Активировать устройство ему не удалось, так как его схватили и начали допрашивать». Но у него стояла закладка сильного псиона, поэтому удалось выяснить только обрывочные данные путем ментосканирования. Псион прибыл не один, а с группой наемных убийц, их цель вы и, возможно, ваша невеста. Я настоятельно рекомендую вам отправиться на курорт отдыхать, а мы тем временем закроем планету и попробуем вычислить псиона с помощью технических средств. Также я взял смелость запросить помощь имперской СБ и попросил их прислать своего псиона. «Ну что же, мы уже выбрали, куда мы хотим поехать, поэтому не будем откладывать и сделаем это сразу после завтрака. А для решения вопроса с псионом есть у меня одна задумка. Я недавно принял новых вассалов, и среди них есть один псион-эмпат, ее зовут Ли. Они ждут меня недалеко в Содружестве. Я скинул тебе их контакты, пусть они займутся его поисками, но будь с ними осторожен, я им не доверяю. Еще с нами на курорт поедут дети, пострадавшие от вторжения мятежников. Нужно подобрать им сопровождающих из местных и обеспечить их безопасность. С ними мы поедем на другой курорт, а взрослые, которым тоже обещан отдых, поедут на тот курорт, который планировался изначально. О смене места отдыха никто не должен знать. Все должны думать, что мы улетели туда, куда и было запланировано. Позже утром, быстро собравшись, мы с Кристиан вылетели на космодром, где для нас стояла подготовленная яхта в сопровождении одного малого эсминца. Но я в последний момент решил лететь на разведчике, пусть и не с комфортом, но быстро и надежно. А яхту с эсминцем я отправил на изначально запланированный курорт. На разведчике, помимо нас, было только два пилота, с которыми мы практически не пересекались. Все эти сборы происходили в спешке, поэтому нормально пообщаться с Кристиан мне не удавалось. И вот теперь, когда мы вышли в гипер, я решил с ней поговорить. «Кристиан, нам нужно объясниться, а то ты дуешься на меня, и мне это не нравится». «Да как мне не злиться? Если я забыла кучу недавно купленных платьев и купальников, которые я тебе хотела продемонстрировать», — сказала она, сидя в маленькой двухместной каюте с раздельными койками. «И к чему такая спешка? Ведь мы планировали отправиться через 3 дня, да и масса соглашений еще не подписана». «За нашими головами пришел отряд наемных убийц с сильным псионом, и моя интуиция потребовала срочно покинуть планету. А новые платья мы купим прямо там, да и не подошли бы они тебе. Для выхода в высшее общество требуется немного другой уровень, а не тот, который мы запланировали с тобой», — сказал я ей, беря ее за руку. «А мы что, едем не на курорт?» «На курорт, только для высшего общества, для самых избранных. Я не успел вчера тебе сказать, меня пригласил туда мой родственник, нынешний глава рода, граф Орлов-Машиньяк, для переговоров о моей легализации. Изначально он предлагал прилететь к нему в поместье, но когда я сказал, что вначале поеду отдыхать на курорт, то он предложил перенести отдых в закрытый резорт для избранных. И я решил не отказывать себе в удовольствии посетить известное место отдыха, куда могут попасть только по личному приглашению из высшего общества. Тем более это хороший повод познакомиться с представителями этого класса, а так как в приложении было указано неограниченное количество сопровождающих меня, то и дети прилетят отдыхать туда же. Так как полет занимал 4 дня, я наконец решил разобраться со своей нейросетью. По попросил меня не беспокоить, и, улегшись на койку, я закрыл глаза и вызвал меню нейросети. В меню выбрал создание голосового помощника и, настроив основные параметры, подобрал обучающую программу для ознакомления с нейросетью. Сразу после этого я оказался в обычном школьном классе из моего мира, сидящим за партой. За учительским столом сидела маленькая девочка в очках, встав и подойдя к обычной доске, она начала рассказ. Нейросеть древних, установленная в человеке, развивается всю его жизнь совместно с ним. Изначально в нейросеть заложены только базовые знания, все остальные знания носитель получает извне. Вы можете загружать чужой опыт путем получения знаний через обучающие кристаллы, используемые на данном этапе развития. Для закрепления умений и навыков вам необходимо будет пройти виртуального тренировочного помощника с полным погружением в вирт. Предупреждаю, что болевые ощущения будут выставлены на 100%. Покинуть виртуальную реальность до завершения обучения будет невозможно. Единственное условие для выхода – это прохождение этапа или 2 года жизни. Во время обучения субъективное время будет сжато, в реальности пройдет не более 2 лет. На данный момент у вас 24 базы знаний, загруженных и не распакованных. В нейросеть встроен распознаватель объектов древних, вы всегда сможете узнать о предназначении этих предметов. Также вы имеете возможность создавать нейросети у других людей, непосредственно при контакте с ними, с помощью нанороботов. Но данные нейросети будут ограничены по функционалу, хотя и будут на порядок превосходить местные аналоги. Наниты, нанороботы, помимо вспомогательных функций по поддержке жизнеспособности носителей, имеют и функцию модернизации организма, приспосабливая его к угрозам внешней среды. Функции использования имплантатов у данной нейросети нет, но с помощью нанитов позволяется самостоятельно вносить изменения в организм. Возможность носителю нейросети самому управлять этим процессом пока недоступна. Рекомендуется найти базы знаний в артефактах древних, их освоение позволит значительно повысить уровень знаний и выживаемость организма. Защита от псионических атак заложена в основе нейросети и будет постоянно развиваться. На данном этапе происходит развертывание необходимых нейронных кластеров, который займет еще минимум 46 дней. Для дальнейшего развития пси-способностей необходимо изучить базы данных по псионам. Если у вас пока нет вопросов, то рекомендуется приступить к освоению изученных баз знаний и начать с наиболее значимых для вашего выживания в этом мире. Подумав, дал согласие и буквально сразу очутился в непролазных джунглях по пояс в болоте и практически голый. «У вас есть 2 суток для того, чтобы пересечь это болото и выполнить первое задание», — раздался голос у меня в голове. Оглядевшись, внимательно стал всматриваться в окружающий меня мир, пытаясь определить те опасности, которые меня поджидают. Вокруг раскинулось болото с редкими, но огромными деревьями, крона которых полностью закрывала свет местного светила. Местность была чем-то похожа на наши джунгли Амазонки. Не найдя ничего угрожающего мне, я начал медленно и осторожно продвигаться вперед. И буквально через 10 метров провалился в какую-то яму, скрытую болотом. Цепляясь за свисающие ветки, с трудом смог выбраться из нее, поняв, что мне необходимо чем-то прощупывать дно, осторожно направился к ближайшему дереву, решив заодно обзавестись хоть каким-то оружием. Подойдя к дереву, я выбрал полусухой сук, торчащий из дерева, и пытался его отломать, но неожиданно суку образовались глаза и рот с зубами, и эти зубы вцепились мне в ладони. Схватив псевдосук другой рукой, я попробовал оторвать цепившуюся мне руку тварь, но удалось сделать это только с куском мяса, вырванным из ладони. Отбросив его далеко в болото, попробовал остановить кровь, зажав рану рукой. Неожиданно рука начала неметь, дыхание стало затрудненным, и весь мир передо мной начал покрываться пеленой тумана. Затем меня парализовало, и сквозь пелену я увидел, как подобные ветки стали отваливаться от дерева и падать на меня сверху, вгрызаясь в мое тело. Минут через 20 я умер и очнулся на том же месте, где я начал свой путь по пояс в болоте. Преодолеть болото мне удалось только через 32 дня. Многократно умирая и возрождаясь, постепенно я приобретал опыт. Нет, я не стал специалистом по жизни в этих джунглях, но научился доверять своей интуиции, определяя менее опасные места. Как только выбрался на сухую поверхность с края болота, то в голове раздалось сообщение о прохождении курса выживания 1-го уровня. После этого меня перенесло в огромный зал с деревянным полом посередине и сидящим в позе лотоса худым стариком в одежде, похожей на кимоно. Посмотрев на себя, увидел, что облачен точно такую же хламиду, и как только поднял взгляд на то место, где сидел старик, как меня отбросило в сторону сильным ударом, а в полете еще одним упал я на деревянный настил со сломанными ребрами и левой ногой. Когда я попытался подняться, мне сломали руку, и прилетел удар в голову, полностью выключивший меня. Через миг я снова стоял на том же месте и смотрел на старика, сидящего в позе лотоса. В этот раз я не сводил с него глаз и простоял так минут пять, готовый в любой момент увернуться от возможного удара. Но в этот раз все повторилось снова. Я не заметил того момента, когда старик исчез, и я отправился в полет, в процессе которого мне опять переломали кости и убили меня. Третий раз, стоя на том же месте, я понял, что от меня требуются какие-то действия, и, вспомнив возможность нейросети, попробовал замедлить окружающее время, и даже успел заметить, как старик размытым силуэтом из столь неудобного положения прыжком бросился в мою сторону. Я даже попытался поставить блок его ноге, летящей мне в грудь, но мои движения были крайне медленными, и меня опять, поломав в полете как куклу, вернуло на прежнее место. Теперь только понял, что только замедлив время мне не выжить, поэтому я постарался еще и разогнать кровь в организме и ускорить метаболизм. В этот раз я успел поставить блок, но сила удара была такова, что к перелому ребер сразу же добавился и перелом руки. Поняв, что и этого недостаточно, попытался еще и укрепить руку, выставленную в блок, а также не столько блокировать удар, как пытаться отвести его в сторону, снизив силу удара, и мне это удалось. Только вслед за этим я пропустил удар другой ногой, и все повторилось. В таком виде и происходило мое обучение, периодически меня ломало как куклу, и все начиналось сначала. Обучение закончилось, когда мне удалось ударить старика ногой в грудь, но как ударить, просто коснуться, так как сил на полноценный удар уже не хватало. После этого меня перекинуло в школьный класс за парту, где та же девочка в роли учительницы сказала, что первый этап моего обучения закончен, и я теперь буду проходить обучение самостоятельно во время сна, перед этим выбрав, что я хочу изучить. Сказав это, она исчезла, и я проснулся в койке корабля-разведчика, летящего на курорт. Рядом сидела Кристиан и что-то изучала на планшете. Видя, что я проснулся, она сказала. «Долго же ты спал? 2 суток прошло, у тебя все хорошо?» «Да», — ответил я, — «проводил настройку нейросети и обучение, теперь смогу обучаться во сне. А ты чем занята? Что читаешь?» «А я изучаю всю доступную информацию по твоему роду и про то место, куда мы летим отдыхать, а также про особенности местного клуба для высшего света», — ответила она, не отрываясь от планшета. Посмотрев на нее и прикинув, что у меня еще есть минимум 2 дня, решил продолжить обучение. Но перед тем, как заснуть, предупредил ее об этом.